Часть третья. Аристократ. Храд сидел в углу комнаты наставника и любовно поглаживал свой серый шнурок, приятно колющий пальцы слабенькими искорками странной магии. Он до сих пор не мог поверить, что невероятная мечта сбылась в первый же день после прибытия в империю. Так ведь не бывает. А вот случилось. Дико повезло, что на дороге встретился этот юный мастер. Наверное, их свела вместе судьба. Орк поблагодарил про себя создавшего мир и довольно оскалился, представив, как вернется домой с белым шнуром старшего мастера. Какими восторженными глазами будут смотреть на него младшие братья и племянники. Храд еще не отдавал себе отчета, что навсегда связал свою жизнь с Элианской империей. Все вокруг казалось светлым и радостным. Впереди ждала жизнь настоящего воина. Правда, при воспоминании о вчерашней тренировке он вздрогнул. Заурукхай, получившего серый шнурок, взяли сразу два мастера-наставника. И уж постарались на славу. Храд и представить себе раньше не мог, что способен так изгибаться. Старики прозванивали каждую его мышцу, каждый сустав, каждое сухожилие. На все были даны нагрузки за пределами возможного. Орк едва не выл от боли, но терпел. Сам хотел. Так молчи теперь и делай. Он с легким недоумением косился на второго ученика, мелкого рыжего парня, не по-мужски жалующегося на все вокруг, стонущего и ноющего. Да разве можно так себя вести? Это же позор! Да, впрочем, люди, кто их разберет? Зато старые мастера с наставником восхитили Храта. Как! Какое невероятное мастерство! Какие воины! Ничего, когда-нибудь и он станет не хуже. Когда-нибудь. Труда для того, конечно, придется приложить невероятное количество, но это как раз не страшно. Справиться. Пока орк размышлял, проснулся наставник и принялся будить Санти. Пора было идти на утреннюю тренировку. Скоморох что-то невнятно мычал и отбивался. Храд осклабился и показал на кувшин с водой. Лек весело заломил бровь, прыснул и кивнул. Орк взял кувшин, подкрался и вылил на рыжего добрую кварту холодной воды. Тот с воплем подпрыгнул с топчана и повел вокруг ошалевшими глазами. — Ну как, Санти? — ухмыльнулся Лек. «Нравится, когда над тобой шутят?» «Да разве это шутка?» — возмутился рыжий. «Это издевательство! Абразина краснорожая!» «Другие тоже так говорили, а ты смеялся? Вот теперь попробуй на своей шкуре, каково оно!» «Я?» — открыл был рот Санти, но задумался. Храд ничего не понял в их разговоре. Но наставник, похоже, даже этот эпизод использовал для обучения рыжего чему-то. Надо же! Тот в это время попробовал сделать пару шагов и с воплем упал. Мышцы ног мгновенно скрутило судорогой. — Ясно, — кивнул Лек. — Легкое перенапряжение. — Легкое! — возмущенно завопил рыжий. — Это легкое? Да я ходить не могу. «Конечно, легкая», — ехидно ухмыльнулся горец. «Сейчас сделаю массаж и побежишь?» «Нет», — взвизгнул Санти, — «не надо». «Надо, дорогой мой, надо. Храд, держи его». Орк, только казавшийся медлительным, легко скрутил верткого скомороха. Он с интересом наблюдал за действиями наставника. придерживая одной рукой на полу извивающегося рыжего. Лек достал из котомки большую банку с какой-то мазью, окунул в нее руки и начал энергично растирать ноющего ученика. Потом принялся разминать его мышцы и сухожилия. Вот тут-то Санти взвыл по-настоящему. Но он плакал и вырывался. Умолял удавить его, но только не мучить. Храд старался запоминать приемы массажа. Крайне полезная вещь, но далеко не все запомнил. Пальцы Лека двигались слишком быстро, буквально перебирая каждую косточку и каждую мышцу рыжего. Вскоре тот прекратил орать, только изредка постановал. А когда Лек закончил с ним, довольно бодро вскочил, удивляясь про себя, что почти не чувствует боли. Храд озадаченно сложил губы трубочкой. Видел, как массировали после долгих походов новичков, но далеко не так. Обходились одними ногами. Как сам? Повернулся к нему Лек. Мышцы болят? Болят, честно ответил Храд. Но ходить могу. Значит, не догрузили немного. Озабоченно покивал юноша. «Ничего, сегодня мы это исправим». «Не догрузили? Это вчера-то?» У орка полезли глаза на лоб от такого известия, и он не сразу обратил внимание, что наставник с рыжим довольно скалится. «Шуть это не так, что ли? Хвост дохлого гапта этих людей разберет». Все с тех же неудоуменным выражением лица Храд спустился вниз, где ожидал накрытый папашей Дорфитом столом. Еще одно непонятное обстоятельство. Почему этого почтенного бывшего воина называют папашей все, кому не лень? В Мроке иногда называли какого-нибудь пожилого орка отцом, демонстрируя тому свое уважение. Но это позволялось далеко не каждому. Голодная молодежь быстро подела все, что нашлось на столе. Трактирщик с интересом поглядывал на них, подавая на новые и новые блюда. С такими едоками и разориться недолго, на троих он как-то не рассчитывал. Молодой мастер подозрительно быстро нашел себе учеников. Но клятва есть клятва. Потому еще вчера вечером папаша Дорфит только тихо вздыхал. Однако поздно ночью в дверь трактира постучал курьер с личным императорским долговым обязательством и требованием предоставить молодым воинам все необходимое. Да не просто курьер, а лично Эльдар в сером плаще. Папаша Дорфит был потрясен до основания души. Никогда до сих пор не доводилось видеть документов, подписанных лично его величеством Мараном Пятым. Да он, как и каждый трактирщик Ильянской империи, ежемесячно относил счета за еду для бедных в канцелярию наместника, но ни разу не имел дела ни с кем должностью выше помощника казначея. А тут вдруг Эльдар. Один из рыцарей престола, о которых ходило множество довольно жутких легенд. На вид и не скажешь. Обычный усталый человек, лет 40 на вид. Если бы не серо-серебристый шелковый плащ и туманная маска вместо лица, то и не догадался бы, кто перед ним. Интересно, чем заинтересовали императора три юнца, один из которых вообще орк, а второй — скоморох. Трактирщик долго размышлял, ломая себе голову, но так и ничего и не понял. «А теперь бегом!» — скомандовал Олег, когда все наелись. «Три круга вокруг города!» «Ой, мамочка!» — запричитал было Санти. Храд дал ему легкий подзатыльник, Скоморох в ответ высказал все, что думал об умственных способностях орка, в соответствующих выражениях. Откровенно говоря, молодой Урукхай сам удивлялся, что так легко вписался в компанию. Дома о людях чего только не рассказывали. И ведь врали большей частью. Ничем, по большому счету, эти человеки не отличаются от его народа. Точно так же смеются и плачут, любят и ненавидят, дружат и враждуют. Выглядят немного по-другому. Так разве в этом дело? Храд бежал, то и дело шпыняя ноющего рыжего. На что тот раздражался нарочито гневными тирадами, но вскоре не выдерживал и прыскал. Несущийся впереди лек оглядывался на учеников и тоже весело смеялся. Завидев их, стражники поспешили открыть ворота. На орка, принятого в боевое братство по личному приказу императора, они смотрели с неприкрытым страхом, но сказать ничего не решились. С приказами колдуна в Ильянской империи не спорили. Санти бежал легко и сам удивлялся этому. Думал, несколько дней ходить не сможет, но нет. Массаж, сделанный наставником, оказался на изумлении действенным. Тело переполняло сила, хотелось орать и прыгать. Он то и дело крутил фляки, колеса и кулебиты, на что орк презрительно фыркал, но пытался повторить, когда то же самое делал наставник. У Храта ничего не получалось. Он неловко шлепался на землю и раздраженно вскакивал, ругаясь сквозь зубы. — Не спеши, — крикнул Лек. — Этому не так просто научиться. Всему свое время.